Безусловно, центральная проблема современной зоогеографии – это изучение всех форм, путей, причин изменения фауны, как природных, спонтанных, казалось бы, самопроизвольных, так и вызванных в той или иной мере деятельностью человеческого общества. Ныне стали актуальными изучение зоогеографической картины в культурных ландшафтах, рекомендации по реконструкции фауны хозяйственно осваиваемых территорий на научной биогеографической основе, проблема формирования специфического животного населения в условиях урбанизации в индустриальных районах и изучение сопутствующего этому явлению синантропизации фауны, выражающегося в появлении животных-спутников человека, уживающихся с промышленными объектами, транспортными путями, обитающих среди сельскохозяйственных угодий и в населенных пунктах. Животные синантропы, син по-гречески вместе, антропос – человек, хорошо приспосабливаются к новым человеческим условиям, они способны в них размножаться. Их экология изменена, образ жизни тесно увязан, а иногда подчинен ритму хозяйственной деятельности и тому подобное. Известны такие примеры, когда горная овсянка свела свое гнездо на склоне, примыкающем к проезжей части оживленной горной дороги на Памире, и могла кормить птенцов лишь в интервале между проезжающими автомашинами, а одна семья белых трясогузок устроила гнездо на барже, всплывающей вниз по Оби, и вместе со своим судном совершила всей семьей непредвиденное дальнее путешествие на север. Некоторые примеры распространения животных в изменяющейся на глазах среде и особенно реакции организма на повышенную динамичность условий, включая поведенческие реакции, кажутся парадоксальными. И действительно, парадоксальность явлений в животном мире, неограниченность ответов животных на сложные задачи, поставленные перед ними химизацией и технизацией среды обитания, становится типичной чертой экологии и этологии. Так, например, свойство стадности, полезное для копытных в естественных условиях и возникшее в процессе длительной эволюции, оказывается практически вредным для сохранения вида перед лицом механизированного преследователя. Таким путем в условиях современных деформаций в биосфере органическая эволюция в отдельных случаях может быть поставлена в тупик и обязана находить новые пути и осваивать новые темпы преобразования организмов, испытывая попутно на прочность свои давние достойные творения. Чрезвычайно актуальную, специфическую и глубоко комплексную проблему представляет собой размещение и численность животных в условиях загрязненной окружающей среды. Эта проблема и зоогеографическая, и экологическая, и даже генетическая, так как возникает опасность утраты качества генофонда. Наряду с изучением процесса выпадения из состава фауны в таких условиях некоторых видов, возникает задача искусственного расселения животных, способных вести биологическую очистку среды. Географические аспекты охраны фауны, защиты редких исчезающих видов, также особая экологическая по своей внутренней сути и полемическая по характеру зоогеографическая проблема. Она увязывается с политикой в системе мирового промысла морских зверей, с делами международного туризма, с проблемой заповедников и национальных парков, с подъемом экономики развивающихся стран, ищущих новых ресурсов и средств для ее укрепления. Заповедники и национальные парки, например, в странах экваториальной Африки, оказываются серьезным источником для пополнения их национального дохода. А можно ли недооценивать ресурсоведческое направление в зоогеографии? География пушного и морского промысла, эколого-географическая оценка охотничьих угодий, как и зоогеографические разделы медицинской географии, одно из самых непосредственно волнующих человечество практических дел этой, как мы видим теперь, нескучной, беспокойной, планетарно-теоретической, даже коммерческой науки. Наконец, не следует забывать еще серьезную роль животных как индикаторов изменения географической среды и их важную роль в биогеоценозах и экологических системах разного ранга. Зооиндикация сдвигов в биосферных процессах, зональная специфичность зоогенной регуляции в биогеоценозах и география средообразующей деятельности животных, имеющие бесспорно планетарный масштаб и соответственное значение для биосферы в целом, вот три важнейшие теоретические вершины, трудное восхождение на которые только что начала юная и мужающая на новом многотрудном поприще современная зоогеография.